Глава 26, часть 2. Писателям-героям Симонову, Карпову и примкнувшему к ним Яковлеву перед тем, как повторять рассказы гения про 40 боекомплектов на кораблях, следовало бы разобраться, что же собой представляет один боекомплект. Главная огневая и ударная сила Балтийского флота – два линейных корабля, типа «Севастополь», «Марат» и «Октябрьская революция». Цитата. «Лишь один залп линкора весил 6 тонн, а за минуту корабль мог обрушить на врага 50 тонн снарядов». Литературный источник. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов. «Курсом к победе». 1975 год, страница 115. Понятно, что линейный корабль рассчитан не на одну минуту боя. Следовательно, на нем не 50 тонн снарядов, а больше. Каждый линкор типа «Севастополь» имел 12 305-мм пушек и 16 120-мм, не считая зенитных пушек и пулеметов. Конструкция корабля рассчитана на определенное, четко установленное еще на стадии эскизного проекта количество снарядов. Это количество называется боекомплектом. Для линкоров типа «Севастополь» боекомплект составлял 1200 305-мм снарядов по 100 на один ствол, 4800 120-мм снарядов по 300 на ствол, не считая торпед, снарядов и патронов для зенитных пушек и пулеметов. Литературный источник. Собьянские. Российские панцирники. Типу «Севастополь», «Варшава», «Тарновские горы». 2003 год. Страница 18-20. Малокалиберные снаряды и патроны сверх одного боекомплекта можно как-то разместить, рассовать ящики по коридорам, каютам и кубрикам. Но загрузить хотя бы несколько снарядов главного калибра сверх одного боекомплекта практически невозможно. 305-мм снаряд весит 470,9 килограмма. Конструкцией корабля предусмотрен весь путь снаряда с грузовой баржи до хранилища, а потом до орудия. Снаряды принимаем вот тут специальным подъемником, рассчитанным именно на эти снаряды. Опускаем их глубоко вниз и укладываем в специальные стеллажи. И так все 1200 штук. Но вот подвезли десяток лишних снарядов. Куда их девать? По трапам вниз тащить? Уж слишком тяжелые. И куда укладывать? И чем крепить? А то ведь проклятые на крутой волне по палубе кататься будут. Идешь себе... Вдруг на тебя с грохотом по железному коридору такая штука катит. Но со снарядами кое-как можно справиться. Беда в том, что к каждому снаряду есть еще и заряд. Это порох в шелковых мешках. Один заряд – 132 килограмма. Хранят заряды в особых помещениях. Шелковые мешки с порохом надо уберечь от влаги и пыли. В помещениях, где они хранятся, особый контроль за температурой и влажностью. И особая забота – чтобы какой прохвост не вошел туда в кованых сапогах. Не ровен час искорку подковой высечет. Помещения линкора рассчитаны точно на 1200 снарядов главного калибра и столько же зарядов. Вес зарядов главного калибра 158 тонн, без упаковки. Загрузили, допустим, заряды первого боекомплекта, а заряды второго боекомплекта куда девать? По коридорам разложить? Пыли можно не бояться, а вот влаги по корабельным закоулкам в избытке. Тут еще и матросня с цигарками. Один боекомплект снарядов и зарядов только для главного калибра 723 тонны, а еще 4800 120-мм снарядов. Те совсем небольшие, почти по 30 килограмм. Но умножим этот вес на количество и получим почти 150 тонн снарядов. А к этому добавим вес зарядов. Заряжение тут не картузное, порох не в мешках, а в латунных гильзах. Тоже солидно набирается веса. Не забудем про 2000 снарядов на каждый зенитный ствол и по 30 тысяч патронов на каждый пулемет. Грубо говоря, один боекомплект линкора типа «Севастополь» — это 1000 тонн. Если загрузить один боекомплект, то корабль, как и положено, осядет. Второй боекомплект девать некуда. Куда его размещал Жуков, не знаю. А что будет, если на корабль водоизмещением 23 тысячи тонн погрузить 40 боекомплектов? Об этом надо спросить у преподавателя физики, у гения военного искусства и у писателей-героев, которые повторяли эти волшебные сказания. Возразят, но ведь на крейсерах пушки не такие огромные, как на линкорах. Правильно. Крейсер «Киров» имел 9 180-мм и 8 100-мм орудий, 10 37-мм зенитных пушек и пулеметы. Кроме того, 2 трехтрубных торпедных аппарата, 2 самолета мог принять на борт 170 морских мин. Боекомплект крейсера «Киров» – 1800 снарядов главного калибра. Снаряды – 97,5 килограмма. И заряды к ним. Снаряды действительно не такие огромные, но и сам крейсер размером скромнее – 8600 тонн. Но доложу я вам тоже не радость, когда 100-килограммовые чушки по коридорам катаются. На крейсере тоже второй боекомплект некуда девать. На крейсере, кроме всего прочего, еще и торпеды, и самолеты, и морские мины. Тоже и с эсминцами. Там 130-мм пушки, пропорционально их размерам и водоизмещению. Там тоже теснота. Как Жуков вмещал по 40 боекомплектов на подводные лодки и торпедные катера, надо было у него спрашивать. Жаль, что задававший вопросы писатель попался не из любознательных. Балтийский флот действительно имел почти неисчерпаемые запасы снарядов, но только не на кораблях, как рассказывает Жуков, а на берегу.